Андрей Белый. Как пережить? Как пережить и как оплакать мне бесценных дней, бесценную потерю? Но всходит ветром в воздушной тишине. Я знаю все, я промолчу, я верю. Душа. В душе, в душе весной весна. Весна, весна. И чем весну измерю? Чем отзовусь, когда придет она? Я промолчу, не отзовусь, но верю. Не оскорбляй моих последних лет. Придя в века, обиду я измерю. Я промолчу, я не скажу, нет, нет. Суров мой суд, как мне сказать, не верю. Текут века в воздушной тишине. В часы твоих судеб вознес и верю. Как пережить и как оплакать мне бесценных дней, бесценную потерю?